Глава 12. Первыми гостями оказались представители клана Дагос Фиркрайхер, моя подруга Миттира и ее бабушка Эния, которая, насколько мне было известно, крайне редко покидала родовой особняк. Причем я ее персонально не приглашал и немного удивился, когда охрана доложила о том, кто находится в приближающемся авто. И не то чтобы я не хотел видеть госпожу Энию. Наоборот, с этой пожилой зверолюдкой в ранге магистра у меня вполне себе неплохие отношения. Можно даже сказать, что она уже считает Райнера Северина своим близким родственником, почти внучком. Просто не подумал, что ей может быть интересно у меня на базе. Но раз уж она решила лично сопровождать Митти, то я, конечно же, не против. И когда черный Сириус Премиум с гербами клана Крайхер остановился в паре метров от меня, приготовился к официозу. Все-таки бабушка у Митиры дама серьезная, и репутация у нее в определенных кругах жутковатая. Настолько, что многие профессиональные палачи, маньяки, серийные убийцы и каратели могли только завидовать. Вот только госпожа Эния, впрочем, как и моя подруга, сразу отбросила все формальности. По крайней мере, пока мы одни, и не было других гостей. И как только двери авто открылись, бабушка и внучка, обе в одинаковых нарядах, перетянутых белыми ремешками клетчатых юбках до колен и серых блузках, легко и непринужденно, с грацией, которая присуща кошкам, скользнули ко мне. После чего Митти оккупировала мою левую руку, а госпожа Эния — правую. И что характерно, внешне бабушка от внучки отличалась мало, и на первый взгляд выглядела так, словно она старшая сестра Миттиры. Но это только на первый взгляд. И если присматриваться внимательней, да еще и с применением магических навыков, можно заметить седые волоски, которые даже лучшие чародеи-косметологи не смогли убрать, и довольно сильную изношенность организма госпожи Энии. Да только я присматриваться не собирался. Ведь это неприлично, а еще может настроить бабушку против меня. «Привет», — улыбаясь, сказала подруга и чмокнула меня в щеку. «Здравствуй, Райнер», — вторила ей бабушка, но целоваться не полезла. «Рад вас видеть, красавицы!» Моментально поняв, чего от меня ждут, и принимая правила неформального общения, отозвался я, тоже улыбнулся и добавил. «Благодарю, что приехали. Вам я всегда рад». Общаться с Митти и ее бабушкой было легко. Я чувствовал их эмоциональный фон и понимал, что они настроены ко мне доброжелательно. А это, черт побери, приятно. Однако скоро должны подъехать другие гости, и госпожа Эния, понимая это, быстро перевела разговор в нужное ей русло и спросила. «Значит, Райнер, в одном из отдаленных миров, название которого ты скрываешь, тебе удалось добыть повышающий и пробуждающий способности чародеев механизм? Я верно все поняла?» «Да, Эния», — с трудом удержавшись от того, чтобы назвать ее госпожой или бабушкой, ответил я. «И как быстро все происходит?» «В среднем 15 минут на одного человека». «Всего один сеанс?» «Да». «И без негативных побочных эффектов?» «Верно». Она покачала головой. «Даже как-то не верится. Вижу, что ты уверен в своих словах и знаю, что мальчик ты более чем серьезный и дорожишь своей репутацией. Однако в свое время я долго занималась проблематикой усиления чародеев и методиками пробуждения дополнительных способностей. Поэтому понимаю, как это тяжело и сколько ресурсов необходимо потратить на создание из обычного человека хотя бы слабенького мага. А ты заявляешь, что можешь сделать это за четверть часа. Звучит фантастически». «И тем не менее, это так». «Что ж, посмотрим», — кивнула она, и, заметив, что Митти готовится что-то сказать, давая внучке знак молчать, слегка качнула головой, а затем задала новый вопрос. «Райнер, а ты понимаешь, сколько стоит такой механизм?» «Дорого», — изображая беспечность, пожал я плечами. «Нет», — поморщилась Эния, — «он бесценен. И то, что ты о нем объявил, — большая ошибка. Слишком многие захотят у тебя его отобрать. Так что готовься к проблемам. Мы тебе, конечно же, поможем. Но наш клан далеко не самый сильный и влиятельный в Тивере, не говоря уже про всю планету. А ведь есть еще и государство, которое при желании может сильно осложнить твою и без того непростую жизнь». «Все так», — не стал я спорить с бабулей. Об этом я подумал в первую очередь, как только завладел механизмом пробуждения и усиления способностей. «Опасность есть, и недоброжелателей у меня прибавится. По этой причине сначала я собирался спрятать добычу и никого постороннего к механизму не подпускать. Даже с вашим кланом такой информации не хотел делиться». Но потом решил пойти иным путем. И уже сегодня, сразу после демонстрации возможностей механизма, намерен создать акционерное общество, которое станет владеть чудесным механизмом совместно. «Интересно, интересно!» Сразу поняв мою задумку, бабушка плотнее обхватила мою руку. «А наш клан станет акционером?» «Да, конечно же, если вы согласитесь». «И сколько процентов мы получим?» 10. «А почему не 20 или 30? «А почему не 5 или вообще ничего?» — усмехнулся я. «Тоже верно», — не стала спорить Эния и продолжила допрос. «А кто еще станет акционером?» «Государство, культ Гирхана и возрожденная Зеленая Лига. Республике планирую отдать 20%, жрецам 5 и еще 5 зеленым». Бабушка прищурилась, провела быстрый подсчет и продолжила беседу. «В среднем, с учетом техобслуживания механизма, в сутки через него сможет пройти примерно 70 человек, верно?» «Ага», — кивнув, согласился я с ней. «Так-так, нам 7 сеансов, государству 14, а жрецам и наемникам от 3 до 4. Неплохо. А семью Вишти и Академию привлекать не планируешь?» «Пока нет. Если предложат что-то интересное, можно будет это обсудить. Но прямо сейчас им ничего давать не планирую». «Ясно. Только не пойму, зачем тебе усиливать Зеленую Лигу? Это же отребье». «Согласен, что отребье. В большинстве своем. Но Зеленые сейчас на подъеме. Госпожа президент решила поддержать фракцию ветеранов в этой структуре. Вот и я свой небольшой вклад внесу. Тем более, что с этими самыми ветеранами у меня неплохие отношения, и в трудные времена они мне помогли». «Мотивация насчет зеленых ясна. Но что ты хочешь получить от акционеров?» «От вас дружбу и поддержку. От государства налоговые послабления для моих предприятий и защиту от кланов. От жрецов прикрытие от внешних противников. А от зеленых — бойцов в мою личную дружину, когда она в очередной раз начнет расширяться. Понятно, что мы с вами и так неплохо ладим. Да и государство с последователями Гирхана меня прикрывают, ибо я не нарушаю законы нашего мира и республики, плачу налоги и стараюсь никому на мозоли сильно не наступать. Однако взаимовыгодное сотрудничество кажется мне более перспективным, чем самостоятельное владение редчайшим механизмом. В деньгах, конечно, потеряю, но зато не придется воевать с жадными ублюдками, которые постараются меня обобрать». «А мозги у тебя варят, мальчишка», — весело улыбнувшись, толкнула меня в бок госпожа Эния. «Не зря тебя Метира подметила. Ты не только сильный, но и сообразительный. Хорошим зятем станешь». «Бабушка», — смутилась моя подруга. «А что, бабушка?» — еще больше развеселилась Эния. «Разве я в чем-то не права?» После этого мы серьезных тем не касались. Как я и предполагал, гостей оказалось много. Были студенты, мои однокурсники вроде Светлеры Шагим, Кирнана Кронгара и Себастьяна Велертоса, 1,5 десятка приятелей из братства Пси и товарищи из клуба по рукопашному бою во главе с Сигелем Риги. Приехали знакомцы из молодых аристократов, которые последовали за героем нашего времени Тимохом Верчером. Родственники из клана Вишти, без своего главы, который сразу сообразил, что ему в этом моем проекте вряд ли что-то обломится, пока он сам не попросит и не сделает взаимовыгодное предложение. А также немалое количество преподавателей академии из среднего звена вместе с родственниками и детьми, ибо многие восприняли мое приглашение не как деловую встречу с демонстрацией редчайшего механизма, а как повод выбраться на природу и хорошо развлечься. Странно это, но я никого прочь не гнал и был уверен, что закусок и питья хватит всем. Но самое главное, меня посетили люди, которые могли принимать решения. Новый глава администрации президента господин Альберт Мигой, весьма приподнявший свой авторитет в структуре культа Гирхана господин Синге Шу и Ромуальд Хикка с наиболее приближенными ветеранами Зеленой Лиги. Наконец, когда все были в сборе, я начал презентацию, и все прошло как по маслу. Детей отправили на игровую площадку, а гостей провели в учебный центр, где продемонстрировали механизм и, насколько это было возможно, рассказали о принципах его работы. После чего я пригласил выйти из толпы добровольцев, которые имеют желание пока еще бесплатно пробудить в себе новые способности, и таковых не оказалось. Народ не спешил лезть вперед и подвергать себя воздействию неизвестного излучения. Все ждали, кто будет первым, и я уже собрался окликнуть Тимоха Верчера, чтобы взять его на слабо. Мол, среди нас герой, и ему точно нечего бояться. Но не успел, появились добровольцы. Точнее, доброволицы. Две прекрасные представительницы клана Дагосфиркрайхер. Конечно же, Миттира и ее бабушка. Девушка верила мне безоговорочно и, поднимая руку, без сомнений шагнула вперед, а госпожа Эния, слегка качнув головой, не успев ее остановить, последовала за внучкой, а затем отодвинула младшую в сторону и решила стать первой. Механизм запустился. Госпожа Эния подписала необходимые документы и заняла свое место, а когда через 14,5 минут датчики сообщили, что процесс успешно завершен, выяснилось, что у бабушки проявилась дополнительная магофизическая способность, и теперь, помимо всего прочего, она мощный телекинетик. Причем проявляться новая сила стала сразу же. И госпожа Эния, прислушавшись к собственным ощущениям, провела самостоятельную диагностику родного организма, а затем с легкостью, усилием мысли приподняла над полом несколько стульев вместе с гостями. Это было круто и зрелищно. Добровольцев сразу стало много, но на очереди Миттира, и у нее проявились те же самые способности, что и у бабушки, а времени на это ушло всего 9 минут. Дальше все было просто. Один за другим, под взглядами гостей, большинство из которых чародеи, добровольцы получали новые способности, а я, оставив присматривать за процессом заранее назначенных людей, повел всех желающих в башню времени и пространства, которая тоже вызвала определенный интерес. День прошел без серьезных эксцессов, и когда гости начали разъезжаться, я вручил госпоже Энии, бойцовому Хикке, Синге Шу и Альберту Мигаю проекты создания акционерного общества по эксплуатации учебного центра, после чего договорился встретиться с ними в этом же месте через 2 дня и отдельно попрощался с Митти. В общем, я был доволен. Усталости не чувствовал, и поэтому решил, что сегодня успею сделать еще одно дело — а если говорить конкретно, то вскрыть личный схрон Аристида Эмери, который не получилось взломать сразу после гибели архимага. Тогда для безопасного проникновения в подпространственный карман требовалась кровь владельца или его прямого потомка, а ее у меня не оказалось. Тогда не оказалось. А сейчас, пообщавшись с Алексом Кампом и получив от мертвеца консультацию, я вскрыл один из его тайников и нашел то, что необходимо — маленькую мензурку с кровью. Не архимага, нет, а самого Алекса, который хранил там свою кровь. На всякий случай, так сказать, для проведения некоторых особо сложных ритуалов. И по его словам, а не доверять ему у меня оснований не было, для вскрытия прадедушкиного схрона этого должно было хватить. Координаты тайного места в моем мобильном телепорте имелись, и сначала я собирался сделать все сам. Но потом мне на глаза попался Петя Иванов, и я взял его с собой. Пусть набирается опыта. Спустя минуту, пройдя через портал, мы с напарником оказались в подземной пещере, одной из многих под Академией Эршвер. Замаскированный вход в запечатанный подпространственный карман находился на высоте 4 метра над полом, и, применив левитацию, я подлетел к нему и без спешки осыпал его заклинаниями сканирования. С прошлого раза здесь ничего не изменилось. Самое главное, не появилось никаких дополнительных заклинаний, и я не заметил влияния на печать других магов. «Это хорошо. Еще одно подтверждение того, что никто, кроме меня, а теперь еще и Пети Иванова, не знает об этом тайном месте. Достав мензурку с кровью Алекса Кампа, я вскрыл ее и плеснул несколько капель на невидимую печать. На всякий случай напрягся и дал знак Иванову. Если что-то пойдет не так, активирую телепорт и на ускорении сваливаем в безопасное место. Однако печать архимага разошлась и освободила проход в подпространственный карман». Чутье молчало, опасности нет. И, протянув руку Иванову, я приподнял его и вместе с ним прошел в тайник. Что я ожидал увидеть? С вероятностью в 99% еще одну безлюдную пещеру, в центре которой дожидались меня груды золотых монет, а вдоль стен массивные сундуки с драгоценными камнями, артефактами, редкими книгами, магическими свитками и алхимическими зельями. Вот только я ошибся, причем конкретно. Во-первых, мы с Ивановым оказались совсем не в пещере, а в беседке из белого мрамора на высоком холме. Над нами синее небо с несколькими облаками и отличная имитация солнца. Невдалеке пляж с желтым песком и большое искусственное озеро. Дальше вилла из розового камня и лесок. А во-вторых, здесь находились люди. Несколько женщин загорали на пляже, а еще 2, увидев нас по широкой дорожке из каменных плит, бросились в нашу сторону. И я, быстро проанализировав обстановку, сразу понял, что приобрел себе новую порцию проблем. Всем, кто знал или хотя бы интересовался архимагом Эмери, было хорошо известно его увлечение женщинами. И не просто всеми подряд красотками, а именно эльфийками. Знатными, с хорошей родословной. Но следить за таким мощным чародеем, как архимаг, естественно, никто не рисковал, и за его личной жизнью пристально не наблюдали. Просто все знали, какой типаж интересен Аристиду Эмери, и в узких кругах аристократов, магов и студентов порой обсуждали наличие у него целого гарема. Вот только никто и никогда этот самый гарем не видел. Поэтому слухи оставались слухами, и не более того. А гарем, судя по всему, был. И я оказался не в сокровищнице, а там, где покойный архимаг содержал своих любовниц. Добровольных или нет, пока непонятно, но ясно одно — женщин здесь бросать нельзя. Надо было под пологом невидимости входить. Наблюдая за приближающимися женщинами, негромко сказал я сам себе. Слишком нестандартная ситуация, и нас уже заметили. Иванов меня услышал, сообразил, что все складывается совсем не так, как я планировал, и спросил. «Господин, а может, уйдем?» «Нет», — покачал я головой. «Ситуация некрасивая. Но меня, если мы сейчас смоемся, потом совесть станет мучить, и психологически будет сложнее вернуться». Напарник промолчал, а я приподнял правую ладонь и шагнул навстречу женщинам, которые, естественно, оказались эльфийками и редкими красавицами. «Мы с миром!» Женщины остановились в паре метров, и я рассмотрел их более пристально. Брюнетка и блондинка. Тонкие черты лица, заметна порода, одеты в просторные светлые платья, обе, что характерно, беременны. Темненькая, месяца на шестом, а светленькая на восьмом, если не на девятом, и двигается с трудом. «Кто вы?» — спросила меня брюнетка. «Райнер Северин, тиверский аристократ и студент Академии Эршвер». Женщины переглянулись, и новый вопрос от темненькой. «А где наш?» Она замялась и все же сказала. «Повелитель». «Аристид Эмери?» — уточнил я. «Да». Женщины ответили одновременно. «Погиб». Блондинка, услышав это, покачнулась и схватилась левой рукой за выпирающий живот, а брюнетка помогла ей остаться на ногах и снова посмотрела на меня. «Когда он погиб?» «Несколько месяцев назад». «Это в самом деле так? Вы не ошибаетесь? Не разыгрываете нас?» «Информация точная. Можете не сомневаться». Брюнетка посмотрела на искусственное небо и выдохнула. «Слава духам-покровителям наших родов! Они услышали нас и спасли от этого маньяка!»